Кстати, информация по Лапину, значит, и операции в Белгородской области. Человек с места говорит о том, что пока Лапин не приехал, никто не брал на себя ответственность. С одной стороны, мы должны хвалить Лапина за его мужество и героизм. А с другой стороны, как у нас так получилось, что у нас генералы стали сержантами? И получается, что те люди, которые должны все организовывать, как-то вообще система работает. Так что у нас ждут, пока приедет командующий сухопутными войсками, там, да, и начинает там что-то там руководить.